Глава 8. Проснулся я бодрым и выспавшимся за 10 минут до того, как прозвучал будильник. После утреннего ритуала, туалет, умыться, молитва, кофе и бутерброд, с удивлением обнаружил, что до сбора еще 2 часа, а заняться решительно нечем. Раз такое дело, то спустился на улицу слегка размяться. Каково же было мое удивление, когда у входа в наш временный дом обнаружил Мелинду и Рустама. Парень как раз бодро заканчивал комплекс разминки на небольшой площадке, а девушка, расположившись на лавочке, не спеша пила кофе, сонно глядя перед собой в одну точку. «Привет, а ты чего тут забыла в такую рань?» Подойдя к девушке с интересом, спросил я. Рустама просто кивнул еще по дороге. «А тебе не все равно?» Буркнула девушка, все так же глядя перед собой. «Не хочешь говорить – не говори», – безразлично пожал я плечами. «В отличие от тебя, у меня есть нервы и мозги», – презрительно фыркнули в мою сторону. «Мозги мешали спать, а портить нервы – твое призвание?» – иронично спросил я. «Ой, какие мы шуточки знаем! Может, еще подскажешь, в каком месте смеяться?» – ехидно произнесла Мелинда. «А ты умеешь?» – сомнением посмотрел я на нее. «Пф, тоже мне Корнел нашелся!» Тем же тоном продолжила она, упомянув самого популярного комика интернета, вот только основная аудитория у него была пожилого возраста. «Я так понимаю, это твой любимый комик?» – не удержался я от поддевки. «Не заставляй думать о тебе еще хуже, чем есть!» – ворчливо произнесла Мелинда, сжимая свою чашку с уже явно остывшим кофе. Хотя куда уж хуже. «Ладно, пошел я разомнусь, а то слушать твое ворчание с утра уже надоело». Потянувшись и сделав пару пробных движений корпусом, я успел сделать всего один шаг. «Тебя что, ни капли не волнует то, что произойдет?» – угрюмо спросила она, заставляя меня остановиться на месте. «А должно? Если мы погибнем, то все. Больше шанса не будет», – с горечью в голосе произнесла Мелинда. «И поэтому, чтобы увеличить шансы на провал, ты не спала всю ночь?» – уже серьезно произнес я с осуждением, глядя на девушку. «В отличие от тебя, я прекрасно осознаю наши шансы, так что мой сон никак не скажется на результате». Она отрешенно рассматривала чашку в своих руках. «Другими словами, ты всю ночь думала над нашим первым походом и не могла уснуть из-за того, что перенервничала. Я прав?» – тяжело вздохнув, произнес я. «А тебе какая разница?» – огрызнулась она, но в этих словах слышались виноватые нотки. Все же она понимала, что сделала глупость, и это немного радовало. «Я тебе уже говорил раньше. Твоя привычка накручивать себя к добру не приведет». Покачал я головой с осуждением. «Не нужно искать виноватых и кучу причин для провала. Нужно думать об успехе и искать методы выжить». «Легко сказать, да, сделать сложно», – буркнула Мелинда. «Вон Саманта тоже уснуть не могла. И что?» «Конечно, легче найти оправдание для провала и собственной слабости, чем стать сильнее и преодолеть сложности». Философски повторил я фразу, когда-то прочитанную в интернете. «Мне она до сих пор кажется одной из главных в жизни». Мелинда в ответ лишь промолчала, резко встав и обиженно фыркнув, ушла обратно в дом. «Ну, это нормально. Возразить нечего, но и принять не так уж легко. Помнится, я и сам долго осознавал смысл фразы, но это мелочи по сравнению с тем, чтобы применить это на практике. Легко вечером представить, как с утра встаешь и делаешь зарядку, вот только утром все меняется. Хочется отложить на завтра. Вот тут и проявляется первая, пока еще слабая сила воли. Дальше будет только хуже. Сделать не только зарядку, но и найти время для тренировки тела в течение дня. Сначала на час, потом на 2. И, наконец, дойти за 3 месяца до идеально составленного графика развития. Ведь если не развивать свое тело каждый день по 8 или больше часов, то и результата не будет. Тогда, в свои 11 лет, я это понял и смог применить. Было сложно, Очень. Ведь никакой помощи не было. Нужно было самому искать информацию о тренировках, разрабатывать свои методы с кучей ошибок в начале. Но зато уже в 14 я был лучшим среди всех в выбранных умениях. И только благодаря моей силе воли и желанию достигнуть невозможного меня заметил Айзек и позвал в отряд. По сути, у нас тут лучшие из лучших. Не знаю, хватит ли наших сил, чтобы победить, но я приложу максимум усилий для успеха. Это то, что я могу сделать и сделаю. Стряхнув с себя лишние мысли, прямо с места рванул вперед, начав свой комплекс с ускорения. Так сказать, разогнать кровь и остатки сна. Проведя час за тренировкой, отправился к себе, принял душ и в этот раз, уже плотно позавтракав, спустился в конференц-зал, где должны были собраться все. Собственно, весь отряд тут и был. Разве что не все при этом находились в оптимальной форме. Айзек выглядел уставшим и, по-моему, тоже не спал ночью. Артур клевал носом, но тут все и так понятно. Парень физически не переваривал ранние подъемы. Все, что раньше 10 утра, для него ужас и кошмар. Мы с Рустамом были в отличной форме и при настроении. Мелинда откровенно спала, сидя на одном диванчике с Самантой, которая тоже размеренно сопела, прислонившись к подруге. Вражда враждой, но, судя по всему, сон их временно помирил. Странно, что Айзек даже не думает будить девушек. «Всем привет, и все свободны. К счастью, это я предусмотрел», – устало произнес парень, бросив взгляд на девушек. «План я доработал. Файл с данными тут». При этом он жестом указал на флешку, лежащую на столе. «Артем и Рустам, ознакомьтесь. Потом можете заниматься чем хотите. Выход у нас в 3 часа дня. Я спать». Махнув рукой, командир свалил из комнаты. Артур пару секунд пытался осмыслить услышанное, но, осознав, наконец, радостную весть, тут же поднялся и ушел к себе. «Будем будить?» – кивнув в сторону спящих девчонок, спросил Рустам. «А стоит?» – засомневался я. «Надо хотя бы их в комнаты отнести», – не очень уверенно прозвучало в ответ. «А если проснуться?» – с явным опасением посмотрел я на Мелинду. «И что?» – искренне удивился Рустам. «Может, просто разбудим, и пускай сами идут?» Не очень уверенно выдвинул я встречное предложение. С одной стороны, не хотелось рисковать, а вот с другой хотелось иметь вескую причину прижать к себе девушку. «Если разбудить, заново могут не уснуть, и тогда получим 2 невыспавшихся бойцов на миссии», – рассудительно произнес Рустам. «Хорошо, но если что, то идея была твоя, а я лишь согласился». Все же с опаской, глядя на Мелинду, произнес я. «Без проблем», – спокойно согласился парень, подходя к девушкам. «Кого понесешь?» «А?» Не сразу я понял его вопрос, собираясь уже взять на руки Мелинду. Честно говоря, до этого момента о Саманте даже не думал. «Хм, а почему?» «С чего это я сразу решил, что понесу Мелинду?» «Почему бы не Саманту? Она и ворчать меньше будет. Вот только мое желание явно имело в виду именно Мелинду. Даже как-то самому странно». «Нести кого будешь?» – терпеливо повторил вопрос Рустам. «Мелинду», – решительно произнес я и наклонился к девушке. Вот только взять ее на руки сразу не получилось. И дело даже не в том, что она неудобно сидела на диване, а просто отчего-то у меня дрожали руки, а спина начала потеть. Должен сам себе признаться, так сильно я еще никогда не нервничал. И только вид спокойного Рустама, который без особых сомнений поднял Саманту и бережно понес из зала, заставил меня прийти в себя. Молясь мысленно Богу, я аккуратно взял на руки девушку и осторожно пошел за Рустамом. Она не проснулась, но то, что при этом, смешно почмокав губами, сильнее прижалась ко мне, чуть не выбило меня из колеи. Кажется, я ощутил, как мое лицо превратилось в один сплошной красный фонарь. В каком-то ненормальном и одурманенном состоянии я донес Мелинду в ее комнату, положил на кровать и только после того, как вышел, тяжело и одновременно облегченно выдохнул. Руки вспотели, а тело било мелкая дрожь. Очень хотелось остаться там и подольше прижимать к себе такое приятное и теплое тело девушки. Вот только кроме желания прижать, были и другие очень сильные желания. Вот их я уже опасался. Тут и моя железная сила воли может сплоховать. Одно меня удивляло, почему меня так сильно тянет к этой вредной и стервозной девчонке. Тряхнув головой и отбросив в сторону навязчивой мысли, я решительно направился на улицу. Нужно срочно сбросить напряжение в теле, и лучше всего для этого подходят физические упражнения. Но перед этим вместе с Рустамом ознакомились с расширенной версией плана Айзека. Впрочем, тут все было предельно ясно. Прибываем в сектор, потом марш-бросок на 20 километров, дальше устанавливаем первый пункт ловушек. Как только закончим, опять поход на 5 километров и снова установка ловушек, а также подготовка точек для снайперов. И так еще 5 раз. И только после всех приготовлений Айзек засветит нашу позицию. Вот только каким образом он собирается это сделать, в данных командира указано не было. Он просто написал, что монстры сразу среагируют, и на этом все. Закончив изучение информации, я отправился на площадку. Несмотря на изучение материалов, напряжение в теле так и осталось. Сбросив напряжение, осознал, что заняться снова нечем. Сейчас 11 часов утра, до выхода 4 часа, и что делать? Можно было, конечно, последовать примеру Рустама и в очередной раз перебрать вещи, собранные в поход. Но смысл? Я и так наизусть помнил, что где лежит. Желания тренироваться не было, и причин сразу две. Первое – это то, что перед походом не стоит чересчур нагружать себя физически. А второе – банальное волнение. Как бы мне ни хотелось, но и меня предстоящий поход заставлял нервничать. Подумав пару минут, решил, что можно просто и банально подремать пару часиков. Так и поступил. Проснулся через 3 часа, когда уже все с бодрыми лицами бегали по дому и оживленно собирались. Я же просто наблюдал вместе с Айзеком и Рустамом за этим движением и ждал намеченного часа, не забыв при этом сходить и плотно покушать. Кто знает, когда еще получится нормально поесть. К моему счастью, девчонки решили, что сами добрались в свои комнаты и уснули. Ну и слава богу, убеждать их в обратном не стали ни я, ни Рустам. У него тоже хватило ума не поднимать эту щекотливую тему. Как только на часах показало 3 часа дня, отряд, будучи собранным и готовым, выдвинулся к транспортному узлу. Там быстро погрузились и отправились в центр авантюристов. Это было высотное здание 40 этажей в центре города. На каждом этаже располагались комнаты телепортации в различные секторы мира монстров. Только на первых 3 этажах находились административные помещения гильдий, в том числе на первом место сбора и несколько ресторанов. Мы, не теряя времени, сразу поднялись на нужный нам 24-й этаж, и там, войдя в обычную просторную комнату 20 метров в длину и ширину, подождали 5 минут, пока магами гильдии готовился к открытию телепорт. Несмотря на нервы и напряжение, когда телепорт открылся и оттуда вышли 7 авантюристов, мы тут же вошли в него без задержек и сомнений. На ходу я успел заметить многочисленные ранения у прибывших и явное переутомление в глазах. Кажется, они не так давно побывали в серьезной стычке с монстрами. Очень хотелось верить в то, что за ними не было преследования, и мы сейчас не появимся в окружении очень злых тварей. А то это будет самая короткая попытка за всю историю авантюристов. Мои опасения не оправдались. После выхода из телепорта нас встретил обычный шум леса. Монстров рядом с нами не было. Айзек быстро махнул рукой, и мы отправились за ним на юго-восток. Хоть у нас и была гарнитура для общения, но командир заранее предупредил, чтобы мы даже дышали через раз и делали все молча. Никаких переговоров и разговоров до тех пор, пока не установим все ловушки. Почему так, я не знаю, никто не знал, но спорить не стал. Если Айзек что-то делает, то явно не просто так. Только когда уже стало смеркаться, мы достигли первой запланированной точки. Жестом показав нам отбой, Айзек умостился возле одного из деревьев и молча достал из рюкзака паёк. Мы последовали его примеру. Было видно, что Артуру и девчонкам хочется у командира что-то спросить, но они пока держались. Все же в полной тишине, не считая звуков леса, продвигаться и ужинать было непривычно. На ночь каждый устроился как мог. Первым на дозоре остался Рустам, потом я, после Артур и последним будет Айзек. Все, естественно, без слов. Объяснялись только с помощью жестов. Через 2 часа меня разбудил Рустам, прикоснувшись к плечу и слегка потрепав. Проснулся я моментально, кивнул головой, но осознав, что в полной темноте он меня не видит, дотронулся до его руки. Как оказалось, я не до конца проснулся. Рустам меня прекрасно видел с помощью тактического шлема. В него были встроены системы инфракрасного видения и усиления звуков. Правда, понял я это только когда сам надел такой же и активировал его системы. Выбрал место для наблюдения, которое присмотрел еще когда мы только прибыли. Устроился поудобнее и приступил к дозору. Не люблю я вот так дежурить. Скучно, но при этом нельзя расслабиться, да еще и двигаться нежелательно. Кажется, Айзек своей паранойи смог достичь предела. Вот что мешало использовать для этого дронов? Или мы их для красоты с собой тащим? Да и это непонятная скрытность. Говорить-то почему нельзя? Если бы тут хоть где-то поблизости были бы твари или альвы, то они бы еще во время нашего прибытия через телепорт смогли бы засечь наше местоположение. Хотя, если учесть тот факт, что, допустим, Айзек рассчитывает на то, что местные твари, которые проводили отряд авантюристов, просто не обратят внимания на прибывший отряд, то тогда все выглядит логично. Кроме запрета говорить. Сомневаюсь, что он рассчитывает на наше бесшумное передвижение. Я-то могу, конечно, двигаться почти без звука, но это без груза за спиной. А так-то от нас шума в лесу, как от стада слонов. Странное решение. Отсидев и помедитировав свои 2 часа, я разбудил Артура. Сам тут же улегся на свое выбранное место и заснул. Через 4 часа подъем и опять в путь. Нам по плану за 1 день нужно установить ловушки во всех точках, так что силы мне потребуются немалые. Хорошо нашим девчонкам, спят себе и горя не знают. Мне бы так. Разбудил меня в этот раз Айзек, а дальше уже я помогал ему будить остальных. Принцип простой. Подходишь к спящему, зажимаешь рот, и только после этого будешь. Главное, чтобы не было издано ни единого звука. Это только я, Рустам и, возможно, Айзек просыпались без лишних звуков. А вот того же самого Артура ночью я будил именно так. Быстро позавтракав, мы приступили к первой установке артефактных мин и ловушек. Потом марш-бросок и опять установка. И так еще 5 раз. Трудились почти до позднего вечера и в итоге успели установить все, что планировали. Естественно, соблюдая полную тишину. Только когда я заступил на свое дежурство, на этот раз первым, задумался над количеством этих самых ловушек. План я знал, но пока мы не стали все устанавливать, в голову не приходила простая мысль. А не многовато ли этих ловушек для обычных монстров? По сути, мы освободились от большей части своего груза, и это хорошо. Вот только меня эти артефакты смущают. Цену и силу таких устройств я примерно понимал, а потому становилось непонятно, к чему мы готовимся. Такое ощущение, что нам предстоит сражаться против больших групп противника, а не против одиночных целей. Кажется, Айзек опять не все нам рассказал. К тому же, даже если на каждую ловушку вывести монстра 50 уровня, это все равно не отобьет ее стоимости. Странно все это. Утром я проснулся от неожиданного звука, а точнее, от агрессивного разговора между девчонками и Айзеком. Как оказалось, с утра командир прекратил нашу молчанку, что, естественно, привело к тому, что его тут же забросали вопросами. Вот только отвечать на вопросы он не спешил. «Еще раз и последний повторю», – спокойно заявил Айзек, обращаясь к стоявшим перед ним девушкам, сидя на поваленном бревне и неспешно попивая кофе. «Ответы на ваши вопросы будут только после того, как мы вернемся на базу. До этого момента вам придется полностью довериться мне». «Я что-то пропустил?» – спросил я негромко у Рустама, который сидел возле меня и завтракал, изредка бросая осуждающие взгляды в сторону спорящих. «Айзек вышел на связь с братом», – просветил меня здоровяк. «Эдгард сообщил, что в нашу сторону выдвинулись 3 крупных отряда монстров, каждый по 10 тварей. Все они выше 60 уровня. Главные там так вообще 80-е. Присвистнул я от удивления. «Ничего себе новости. Я так понимаю, отступать мы не будем?» «Именно», – кивнул озабоченный Рустам. «Командир уверяет девчонок, что ловушки справятся с угрозой». «А ты как думаешь?» «Надеюсь, что он прав», – лаконично заявил Рустам. «Я так понимаю, убежать мы уже в любом случае не успеем», – задумчиво произнес я, поднимаясь с места и доставая из рюкзака собственный завтрак. «Скорее всего, нет», – после паузы медленно произнес он. «Вот только в сообщении его брата был еще один странный момент. По его данным, они выдвинулись за час до того, как с ним связался Айзек». «И что?» – удивился я. «Ровно за час до связи Айзек запустил разведронов и разрешил общаться лично и по гарнитуре», – неспешно произнес Рустам, с подозрением глядя на командира, который все еще отбивался от настойчивых девушек. Точнее, Саманты. Мелинда просто молчаливо поддерживала подругу, стоя рядом. «Другими словами, монстры каким-то образом могут отслеживать нашу связь или наших дронов?» Удивленно произнес я. В таком ракурсе предосторожность командира уже не казалась излишней. «А еще это доказывает тот факт, что он заранее знал об этом», – облизав ложку и отложив с огорченным вздохом пустую посуду, в сторону произнес Рустам. «Значит, он знает, что делает, и нам не стоит переживать», – пожав плечами, сделал я вывод. «Ты, конечно, прав», – не очень уверенно произнес Рустам, доставая термос с кофе. «Вот только сколько еще информации утаил от нас Айзек?» «А есть разница?» Хмыкнул я в ответ. «Главное – результат, а остальное – мелочи. Если мы уничтожим эти группы тварей, то заработаем прилично денег. Разве это плохо?» «Это хорошо», – вздохнул тяжело Рустам, мрачно добавив. «Слишком хорошо. Не нравится мне все это». «А где Артур, кстати?» Осмотревшись и не обнаружив парня, спросил я. «Айзек отправил его вон, на тот холм», – кивнув вправо, на возвышенность метрах в 100 от нас, ответил он. «Там решили сделать наблюдательный пункт и подготовить точку для снайпера. А вон там…» – Рустам кивнул, в этот раз уже влево, на похожий холм и тоже метрах в 100 от нас. «Тебе предстоит оборудовать точку для Мелинды». Я внимательно осмотрелся вокруг. Позицию для встречи монстров Айзек выбрал идеальную. Мы как раз расположились в ложбинке между двух холмов. Оба они были максимум 30 метров в высоту, но оттуда явно вся местность была как на ладони. Очень хорошие позиции для снайперов. Вот только не заподозрят ли монстры ловушку? Как по мне, тут и дурак бы понял, что все не так просто, как кажется. Даже интересно, что еще придумал командир. А пока стоит плотно покушать и отправляться выполнять задачу. Девушки все так же стояли возле Айзека и пытались хоть что-то узнать, но командир был непреклонен.